Глава 25. «Не знаю, как вам, — сказал Рени, — когда они направились обратно в Сан-Бернардино. А мне надо что-нибудь съесть». На самом деле она ничего не хотела. Она могла долго обходиться без еды, когда занималась делом, и часто просто забывала поесть. Но недавний эпизод продолжал висеть вокруг них тяжелым облаком. Машина неслась по пустой дороге, взрезая темноту лучами фар, но Даниил молчал. Она надеялась, что немного еды и, возможно, спиртного отвлекут его. Ему было больно, и она реагировала на эту боль. Для нее это была естественная реакция с детства и напоминала ей о первом человеке, которого она пыталась спасти, хотя и думала, что это игра, о женщине по имени Кэти Бейкер. Она оставалась дочерью своего отца, но отличалась от него способностью к состраданию и находила в этом утешение в море безрадостных событий. Они остановились у популярного придорожного бара в Джошуа-3. В этот поздний час здесь было почти пусто, и они заняли кабинку в темном углу и заказали тако, кофе и пиво. Когда заказ принесли, Дэниел откусил несколько раз, побледнел, сделал несколько больших глотков пива и положил руки со сжатыми кулаками перед собой. «Вы когда-нибудь слышали имя Элис Варгас?» — наконец спросил он. Она минуту подумала. «Вряд ли, а должна?» Она пропала около 30 лет назад. «Думаете, та женщина в пустыне — это она?» «Возможно». Он наклонился в сторону, вытащил бумажник, вынул из него старую фотографию и протянул ей. На фото перед дверью стояла темноволосая молодая женщина. Красное платье, ткань очень похожа на сегодняшнюю. «Пропавшая женщина», — сказала она. «Да». Как она и подозревала, у него было больше ставок в этой игре, чем он хотел показать. Вот оно. Кто-то, кого он знал. Но это еще не все. «Я по-прежнему не понимаю. Мне казалось, вы можете помнить. Элис Варгас». Она произнесла имя вслух, пытаясь освежить память. Словно фокусник, он извлек следующий предмет. Небольшой клочок ткани и положил его на стол между ними. Красные, розовые цветы. Ярче, чем та, что они видели на месте преступления, но похоже. Она почувствовала, как темное облако окутывает мозг, скрывая все, защищая ее. «Откуда это у вас?» — удалось ей спросить, хотя в то же время ей хотелось вскочить и убежать, зажать уши и не слышать ответа. Это принадлежало Элис. До сих пор точно неизвестно, похитил ли ее ваш отец. Он был не единственным, кто действовал тогда в той части Калифорнии. Мы знаем других серийных убийц, похищавших женщин. Или она одна из многих людей, которые каждый год исчезают в Калифорнии по своей воле?» Он сглотнул. Маска спала с его лица, и он вдруг показался беззащитным, словно ребенок. Ткань, платье и лицо женщины казались смутно знакомыми. Он пристально смотрел на Рени, ожидая реакции. Глаза его блестели, умоляя ее сложить все это вместе, чтобы ему не пришлось объяснять дальше. «Видела ли ее Рени прежде?» Женщины, которых похитил ее отец, слились в памяти. Множество милых лиц в сходном антураже. «Как это платье выглядело бы на мне?» «Вам не следует носить улики с собой», — сказала она. «Это не улика». Он подвинул ткань на стол ближе к фото. «Взгляните еще раз. Посмотрите на женщину на снимке. Какая здесь связь? У них разные фамилии. Подруга семьи? Родственница? Я не знаю». «Это фото и лоскут у меня потому, что я сам помогал вшить это платье». Его слова были как удар в живот. «Да, женщина, спешившая по дорожке через парк с огорченным видом. Она плакала. Такая красивая, с темными волосами. Может быть, она присела перед Рени и спросила, все ли у нее в порядке. Ткань платья, ладонь на ее плече. Фонарь, темнота, куда показывала Рени. Темнота, где прятался ее отец. «Пойди и найди меня». Женщина взяла маленькую ручку Рени, и они вместе пошли в лес. «Как мне это платье?» «Женщина на снимке — моя мать», — сказал Дэниел. Она слышала боль в его словах. Словах, которые она заставила его выговорить, потому что хотела, чтобы история двинулась в другом направлении. Теперь настала очередь Рени испытывать боль. «Другая фамилия», — настаивала Рени, не желая поверить. «Меня усыновили после ее исчезновения». Голос его словно доносился издалека. В ушах Рани зашумело, в глазах помутилось. Она бросила деньги на стол и вышла из бара. Снаружи она прислонилась к стене здания, вдыхая ночной воздух и обхватив руками колени. Наконец она выпрямилась и увидела расплывающиеся звезды. Дверь хлопнула, и Дэниел встал рядом, безмолвно, руки в карманах, возможно, сжимая лоскут материи, ожидая, что она что-нибудь скажет. Что, если мертвая женщина в пустыне действительно его мать? Слишком близко, слишком реально. Еще недавно пропавшие женщины казались чем-то почти мифическим. Туманные, трагические, одинокие красавицы. Представляя их себе, она никогда не представляла рядом детей. Теперь один из детей стоял рядом, требуя искупления. Но вместо того, чтобы отпугнуть ее, это лишь укрепило решимость найти всех. Однако оставалось хранящее воспоминание, исчезавшее, как только она старалась пристальнее в него вглядеться. «Как мне это платье?»